Голова, шея, грудь, она хватала меня, тормошила, не понимая, что ей, беззубой, делать с жертвой, меня мотало из стороны в сторону, но я продолжал совершать замах за замахом, уже почти забыв, для чего вообще я это делаю. В себя я пришел лишь через несколько минут, когда тело зомби подо мной окончательно прекратило дергаться. Видимо, я смог разорвать тело червя даже через слой плоти под диафрагмой. Чувствуя, как бешено стучит сердце и горят легкие, я просто повалился в бок, скатился с твари и лег на спину, раскинув в стороны онемевшие руки и невидящим взглядом изучая черноту потолка. Я выжил. Победил и выжил. Теперь можно было и отдохнуть. Вот только нормально выспаться мне снова не дали. По ощущениям прошла всего пара часов, когда меня выкинуло из сна отчетливое ощущение чего-то постороннего на моем плече. В мгновение вынырнув из сна, я на чистых рефлексах вскочил, левой рукой схватил неизвестного за горло, а правую занеся для удара кастетом. В следующую секунду моей шеи коснулось что-то металлическое и острое, а затылка – что-то металлическое и неострое. Осознание того, что это точно не зомби, пришло чуть запоздало, но все-таки пришло, а еще через несколько мгновений до меня дошли и остальные детали происходящего. Во-первых, вокруг больше не было кромешной черноты, откуда-то сбоку виднелся холодный голубой свет, и хотя на самом деле он скорее всего был очень-очень тусклым, для моих привыкших ко тьме глаз он показался сиянием солнца. Во-вторых, похоже, съеденное мясо червей повлияло и на мое зрение. Все вокруг казалось намного более четким, настолько, что я мог увидеть даже микроскопические трещинки в камне пола, но при этом картинка потеряла все цвета, я будто бы попал в черно-белый фильм. И оттого девушка в легкой то ли кожаной, то ли плотной тканевой броне, которую я прижал к полу рукой и едва не ударил кастетом в нос, и которая была в-третьих, казалась какой-то неестественной, тоже будто бы персонажем старого немого кино. В-четвертых же были двое мужчин в уже более тяжелой и массивной броне, один из которых приставил к моей шее длинный меч, а второй – дуло ружья к голове. Увидеть их я смог лишь после того, как убрал пальцы с шеи девушки и поднял руки, демонстрируя отсутствие недобрых намерений. Правда, убрали они свое оружие только после того, как девушка что-то им сказала довольно строгим голосом. Язык был совершенно незнакомый. Впрочем, думать о том, как я буду с ними общаться, сейчас я совершенно точно не собирался, да и вообще ни о чем думать в целом. Несмотря на то, что они наставили на меня оружие, агрессивно настроены они явно не были, к тому же это были нормальные люди, а не зомби. Что бы ни произошло дальше, это определенно будет лучше, чем то, что происходило со мной в последние несколько дней, а значит, я мог продолжить спать. Разрешив своему телу расслабиться, я ощутил мгновенно разлившийся по мышцам свинец, и в следующую же секунду мое сознание снова погрузилось во тьму. Пробуждение было не из приятных. Мощная пощечина выкинула меня из сна, голова мотнулась в сторону и перехватила дыхание от впившегося в горло металлического ошейника. Ну, просто прекрасно. С трудом открыв глаза, я увидел перед собой злобное лицо какого-то мужика, испещренное оспинами и шрамами, а за ним тканевые стенки какого-то то ли тента, то ли палатки. Сам я, судя по всему, был прикован цепью за шею к вбитому в пол столбу, еще одна цепь сковывала руки за этим столбом. Проснулся, довольно осклабился он, отлично, а то я уже думал, что придется пытать кусок мяса. На этот раз я понял, что он сказал. Правда, говорил он не по-русски и даже не по-английски. Язык был незнакомым, но каким-то образом смысл его фраз доходил до меня. «Не торопись с пытками», — раздался откуда-то сбоку знакомый голос. «Может быть, он нам сам все расскажет». Повернув немного голову, что отдалось очередной болью в шее, я увидел девушку, ту самую, на которую набросился в каменном мешке. И сейчас, когда я более-менее пришел в себя, я мог сказать, что она была очень красива. Темно-серые, реальный цвет я теперь разобрать был не в состоянии, длинные волосы, собранные в косу, мягкий овал лица, носик пуговкой с россыпью веснушек, большие выразительные глаза, да и с фигурой у нее все было в порядке. Сейчас она была уже не в своей броне, а в обычном мужском брючном костюме, не скрывавшего приятных изгибов и округлостей. Вот только все хорошее впечатление портило то, что она, очевидно, бывшая тут главной, санкционировала мое заключение в цепи. И что вы хотите от меня услышать? Говорить, к счастью, стальной ошейник не мешал. Расскажи, как ты выжил в том инкубаторе, да еще и умудрился прикончить всех поглотителей», — проговорил мужик, доставая из-за пояса длинный нож и демонстрируя мне. «И в подробностях, иначе детали твоей истории мне придется из тебя вырезать». В ответ я лишь хмыкнул. «Ты серьезно думаешь, что, проведя неделю в полной темноте и окруженной теми тварями, я испугаюсь твоей зубочистки? То, что ты не боишься, не значит, что ты перестал чувствовать боль», — ответила за палача девушка. «И, я еще раз скажу, с пытками мы торопиться не будем. То, что ты сейчас в цепях, — мера предосторожности. Если ты расскажешь нам все без утайки и я пойму, что опасности ты не представляешь, то тебя отпустит. Я поблагодарить за такую щедрость должен, или что? С чего вам вообще меня в чем-либо подозревать? Либо расстегивайте меня прямо сейчас, либо не услышите от меня ни слова». Несколько секунд мы с девушкой играли в гляделки, а потом она повернула голову к палачу и кивнула. «Давай, завтра доложишь об успехах, но ломать ему что-то и отрезать куски я тебе запрещаю. Понял меня?» «Так точно», — понуро кивнул палач. Больше не собираясь задерживать ни на минуту, она развернулась и покинула палатку. На секунду в глаза ударил яркий солнечный свет, пробившийся через полог. Похоже, из того места, где был каменный мешок, меня вытащили. «Ну, что, мой хороший, давай приступим», — улыбнулся палач, нависая надо мной. «Давай, давай», — кивнул я. «Раньше начнем, раньше закончим». Глава 5. Мы с девушкой сидели друг напротив друга за столом в окружении троих бойцов, готовых в случае чего пустить в ход свои мечи и ружья. Однако на моей шее и запястьях больше не было кандалов, что уже можно было считать моей победой. И у меня с самого начала была уверенность в том, что в итоге я останусь в выигрыше. Одним из эффектов мяса червя стало сильно притупленное чувство боли. Совсем она не пропала, и когда зомби откусывали от меня куски, это было очень больно. И долгие часы, в которые меня полосовали разнообразными ножами и иглами, били в самые разные места, жгли раскаленными железяками и творили все прочие прелести пыточного искусства, разумеется, тоже нельзя было назвать расслабляющими. Но с каждым пройденным часом я видел на лице своего палача все больше и больше недоумения, непонимания и даже какого-то испуга. И это было лучше любого обезболивающего. Так что в конце концов уже мокрый от пота палач просто обматерил меня, бросил щипцы с моим окровавленным ногтем на стол и просто вышел из палатки. Судя по тому, что солнечный свет снаружи стал намного тусклее, уже был вечер, и на ночь меня так и оставили прикованным к столбу, даже поесть не принесли. Ну, это меня как-то не особо волновало. Чувствуя, как измененное плотью червей тело постепенно затягивает все раны, я просто закрыл глаза и вернулся к тому, отчего меня так беспардонно отвлекли, ко сну. А рано утром палач вернулся вместе с девушкой и теми тремя бойцами, и отомкнул замки на цепях. После чего в палатку принесли стол и пару стульев. И вот, мы сидим, считай, почти на равных. «Итак, я тебя отпустила», — холодно произнесла она. «Теперь ты мне расскажешь то, что я хочу знать». Я, растерев дико затекшие запястья, утвердительно кивнул головой. «Ага, через секундочку». В следующую секунду легкий столик полетел в того из бойцов, что орудовал винтовкой, а я сквозь освободившееся пространство рванул к девушке. Она вскинула руку, и я ощутил странный зуд в глубине тела, будто кто-то щекотал перышком мои кишки. Это был непривычный и странный сигнал, а потому я решил к нему прислушаться и сместился чуть вбок, так, чтобы ее ладонь не была направлена ровно на меня, и это спасло меня от незавидной участи. Из пальцев девушки, будто в каком-то фантастическом фильме, ударила самая настоящая молния. Если бы я продолжил двигаться так же, как двигался, получил бы заряд прямо в грудь, а так мне всего лишь обожгло плечо. Это было, конечно, далеко не самым приятным, что я испытывал за последнее время, даже пытки палача сносить удавалось куда проще. Но это определенно не было настолько больно, и повреждение не было таким сильным, чтобы помешать мне вцепиться ей в горло правой, а потом и левой рукой. «Госпожа», — раздались голоса бойцов, — «отпусти ее, не шевелиться, или я сверну ей шею», — рявкнул я, поднимая девушку над полом. Мою физическую силу нельзя было сравнивать с силой зомби, но благодаря плоти червей я стал все-таки значительно сильнее себя самого с земли. Раздавить горло или сломать позвоночник юной хрупкой девушки сейчас для меня не составило бы особого труда. «Я ведь освободила тебя», — прохрипела она, царапая пальцами мои запястья. «Серьезно думаешь, что это компенсирует сутки пыток. Усмехнулся я, заглядывая ей в глаза. Скажи спасибо, что на месте тебя не прикончил, с тем палачом было бы именно так. И даже не пытайся снова электрическим швыряться. Обещаю, я успею тебя убить прежде, чем умру от твоей магии. У нас мало времени. Нам нужны были ответы. Наверное, можно было так и сказать, и попросить вежливо, как это делают цивилизованные люди. И уж точно не заковывать в кандалы ни в чем не повинного человека и не приказывать его пытать. Это была предосторожность. Ну, тогда это тоже предосторожность. Кто вас знает, что вы решили бы со мной сделать после того, как получили ответы на свои вопросы. Что тебе нужно? Произнесла она, немного погодя. Ответы на мои вопросы, разумеется. Я хочу знать, что это за место, что это были за черви, кто вы такие, и как мне, в конце концов, вернуться обратно в свой мир. Об этом я уже успел подумать, пока меня пытали. В каменном мешке я определенно не знал их языка, и сейчас не знал тоже, но понимать их уже мог замечательно. К тому же для них, очевидно, происходящее с людьми в том помещении, черви и зомби не были в новинку. Так что вероятность того, что они знают и о том, что я, попаданец, была велика, и ее следующие слова это подтвердили. Такого способа я не знаю, выдавила девушка, но остальное я расскажу, только отпусти. Еще чего, хмыкнул я, оглядываясь на бойцов, чьи лица были полны ярости. Чтобы меня тут же в решето превратили, ну уж нет, переговоры пройдут на моих условиях. Я повернулся к одному из бойцов, положи на пол свой меч и подтолкни ногой ко мне, не дождешься, бросил он, испуганным взглядом глянув на девушку. Я тоже вновь перевел на нее внимание. Прикажи им повиноваться, иначе тебе не поздоровится. Повторять дважды я не собираюсь. Хайн, сделай, воскликнула она после секундной задержки. Хорошо, госпожа, кивнул боец, после чего действительно положил меч на землю и пихнул его ко мне. Вот только недостаточно сильно. Клинок остановился в полуметре от меня и, если бы я захотел его поднять, то мне бы пришлось идти боком вместе с девушкой в руках, что наверняка дало бы им возможность для атаки. А у тебя не глупые подчиненные, хмыкнул я, жаль, только, что такие тупые. На секунду убрав левую руку с шеи девушки, я мощно ударил ее по печени, а потом почти сразу же вернул руку обратно на горло. С учетом моей нечеловеческой силы и натренированных движений это заняло меньше половины секунды. Ее тело скрутил спазм агонии. Прямое попадание в печень было одним из самых болезненных, тем более при полной беззащитности цели и силе удара. Если вы еще раз попытаетесь провернуть нечто подобное, я сломаю ей руку, потом выбью глаз, потом оторву ухо. Вы знали, что, если сделать все правильно, то ушная раковина очень просто отрывается от черепа. Если вам не наплевать на красоту вашей госпожи, то советую отнестись ко мне серьезно. Я сейчас далеко не в лучшем настроении. Хорошо, хорошо, мы тебя поняли, воскликнул другой боец, кладя свой клинок на пол и толкая мне прямо под ноги. Умные ребятки, кивнул я, после чего резким движением прижал девушку к полу, упер правое колено в грудь, а левой рукой схватил клинок и приставил к шее, после чего, наконец, позволил себе убрать правую руку с горла заложницы. Руки спрячь за спину, ладонями в землю, произнес я, слегка надавив на меч, из-за чего после глотающего движения горла на коже девушки появился тонкий алый след. На этот раз приказ мой она выполнила без заминок, хотя по глазам не было похоже, что она смирилась со своим положением. Отлично, теперь наш разговор пройдет более комфортно. Что ты хочешь знать? Произнесла она, немного успокоившись. Все, с самого начала и по порядку. И не волнуйся, мы никуда не торопимся. Да, ребята, я на секунду поднял глаза на бойцов, мне ведь не надо повторять, что вам лучше не совершать необдуманные поступки. Оружие на землю, а сами отошли к стеночке и встали на колени. И не стоит пытаться звать на помощь. Поняли меня все? Ответьте. Поняли. Да, да, мы тебя поняли. Ну, вот и славно. А теперь, пожалуйста, я слушаю. Первым, что мне стоило запомнить о Тие, мире, в который я попал, он был полон богов. Вот только в отличие от земных высших сущностей, согласно мифологиям создавших вообще все на свете, тут боги были куда более реальны, а также куда менее сильны. В контексте на ум приходил японский синтоизм с их мириадами духов-покровителей каждого камешка, дома и речки. Каждый бог заправлял определенной областью, зачастую совсем небольшой, и во многом зависел от своих последователей. Если у него была большая паства, Бог становился сильнее. Если в него переставали верить, Бог ослабевал настолько, что почти лишался своих божественных сил и даже мог умереть. С другой стороны, люди также были зависимы от богов, даровавших их сверхъестественные силы, по сути магию. Для человека, кто не поклонялся ни одному богу, выжить в этом мире в большинстве случаев было крайне затруднительно. К тому же безбожников тут в целом не слишком-то жаловали. Это не было запрещено, но считалось чем-то неприличным, все равно как по улицам голым ходить. Однако боги не требовали каких-то особых жертв, и по идее в поклонении высшей сущности не было ничего плохого, если бы не одно огромное «но». Многие боги не особо-то ладили друг с другом. Какие-то конфликты можно было решить переговорами, но другие – нет. И между богами начинались войны, в которых их последователи обязаны были участвовать, если не хотели потерять благосклонность своих покровителей и схлопотать божественную кару. Главная война в Сейтии велась уже много лет между богом, собственно, войны, и всеми остальными высшими сущностями. Бог войны, Палим, был невероятно силен и даровал своим адептам соответствующую мощь, благодаря чему Палемская империя была сильнейшей страной в этом мире, занимая больше трети всей суши и продолжая становиться больше с каждым десятилетием. И именно этой огромной империи я был обязан своим попаданством. Технологию межмирового переноса изобрели около столетия назад. Но, хотя люди, которых переносило в Тию, могли принадлежать самым разным мирам, не только Земле, все они были из миров, где не существовало никаких сверхъестественных сих и по идее никак не могли повлиять на положение в войне. Однако была одна окупающая все траты деталь. В теле человека в процессе перехода между мирами задерживалась крайне мощная энергия. И с этой энергией использование дарованной богами магии становилось значительно проще, а сама эта магия – мощнее. Так что большинство стран использовали межмировый перенос на одном-двух, максимум трех счастливчиках, чтобы в них скопилось как можно больше этой энергии, а потом действительно делали из них героев, настоящих машин войны, способных на поле боя превращать вражеские армии в пепел. Конечно, я не сомневался, что и в этом пути были свои подводные камни, но, если бы меня призвали как одного из таких героев, мне бы точно не пришлось проходить через весь тот кошмар. К сожалению, призвала меня Палемская империя, а их богу войны было плевать на героев. Ему нужны были захватчики. В результате каких-то диких экспериментов ученые империи смогли создать тех самых червей. Когда такой червь поглощал энергию межмирового перемещения и успешно приживался в теле попаданца, на свет появлялся поглотитель. Тварь, относительно безобидная поначалу, могла, поглощая мясо убитых врагов, расти и становиться сильнее, что я уже не раз наблюдал. А так как для того, чтобы запустить процесс превращения энергии межмирового переноса нужно было немного, призывать для превращения в поглотителей можно было по несколько тысяч человек за раз. Кстати об этом, мой каменный мешок был далеко не единственным. В инкубаторе, на который совершила налет девушка со своим отрядом, таких же помещений было еще 7. Теперь становилось понятно, куда делись поэт и Вася. К сожалению, кроме меня ни одного живого человека найдено не было. Все либо погибли, либо стали поглотителями. Но, на самом деле, это была совершенная норма. Очень редко когда инкубаторы, которые империя строила в немалом количестве на прифронтовых территориях, успевали зачистить за те краткие минуты между появлением перенесенных людей и гибелью последнего из них от челюсти червей. А если зачистка задерживалась, то из инкубаторов выходили и присоединялись к армии империи сотни бесконечно голодных тварей со способностью к бесконечному развитию. Так что на самом деле было неудивительно, что меня встретили так жестко. Найдя в каменном мешке вместо пары сотен поглотителей всего одного живого человека, я бы тоже наверняка очень удивился и точно заподозрил неладное. Хотя моего недовольства в адрес девушки по поводу моего заключения это не уменьшало. Относительно нее самой я выяснил тоже немало. И из проскакивающих в ее рассказе оговорок, и из наводящих вопросов, которые я задавал, пытаясь получше понять, как действовать дальше. Звали ее Эллисой Тизин, она была баронессой, а также командующей 16-го специального корпуса армии Тхалсы, так называлась страна, неподалеку от границ которой мы находились. Однако, хотя баронессой быть определенно было неплохо, ее история была далека от радужной. Далеко не все боги были достаточно сильны, чтобы покровительствовать очень большим территориям. В результате в большинстве стран сформировалось что-то вроде вассальной системы земного средневековья. Населяющие страну боги клялись в верности самому сильному и влиятельному богу, и он становился богом-королем. Люди, которым он покровительствовал, соответственно, становились королевской семьей, а кланы богов-вассалов становились вассалами человеческого короля, получая дворянские титулы в зависимости от их вклада в страну и силы их бога. Клан Эллисы поклонялся Тизину, богу дождей, гроз и тумана, вот почему она умела швыряться молниями. И еще совсем недавно семья Тизин была не баронской, а герцогской, одной из сильнейших в Тхалсе. К сожалению, 15 лет назад, когда Эллисе было 3, войска империи докатились до границ Тхалсы. Ее отец вместе с элитными войсками семьи отправился на войну, где они попали в засаду и были убиты все до одного. Тизин, бог клана, из-за потери стольких сильных последователей разом резко ослаб. Семья потеряла авторитет и право считаться герцогской, а за следующие 15 лет в результате разных перипетий скатилась почти в самый низ аристократической иерархии. В результате Эллиса осталась единственной прямой наследницей, и, хоть и унаследовала от отца официальный титул главы клана, получила его уже трещащим по швам. Сейчас у ее семьи было настолько мало сил и ресурсов, что они уже даже не могли собрать собственное войско и были вынуждены сражаться как часть общей армии Тхалсы. И допросить меня она приказала далеко не только из-за подозрительности моего выживания. Девушка хотела получить от меня информацию, которая смогла бы помочь ее семье вернуть былое влияние и силу. Потому что случаев подобных моему в истории не случалось еще ни разу. Либо войска успевали вовремя и перенесенных удавалось спасти до того, как их сжирали черви, либо в каменных мешках уже были лишь трупы, черви и поглотители. Человек, который умудрился не только выжить, но и убить всех тварей вокруг, должен был иметь какой-то секрет. И у меня такой секрет действительно был. Вот только раскрывать то, что в результате совершенно безумного, если задуматься, поступка, я стал чем-то средним между чудищем-поглотителем и нормальным человеком, я не собирался. Во-первых, было совершенно непонятно, как на это отреагируют люди этого мира. Поглотители, бывшие главным козырем империи, успели убить сотни тысяч, если не миллионы людей. И если война между империей и Тхалсой велась уже 15 лет, 100% среди тех, с кем я буду общаться, найдется немало тех, чьих друзей, родных и любимых прикончили эти твари. Во-вторых, я не хотел становиться подопытной крысой. Если о таком, как я, узнают, то меня тут же схватят, привяжут ремнями к койке и будут резать до тех пор, пока не вытянут из моего тела все секреты. И я не строил иллюзий. Хотя в этой истории Полемская империя выступала злодеем, остальные боги и их страны тоже не могли быть белыми и пушистыми. Так что с большой вероятностью эти опыты в итоге будут стоить мне жизни. И в-третьих, мне нужно было придержать для себя Джокер в рукаве. Если я, человек со способностями поглотителя, на что было достаточно намеков, то по идее я мог унаследовать от этих тварей их способность к развитию. Не только от мяса червей, я мог становиться сильнее и от поглощения мяса любых других существ. Возможно, даже людей, к моему удивлению, эта мысль не доставила мне особого дискомфорта. Скорее даже наоборот. Сознание, что я смогу от этого стать сильнее, заставило меня вздрогнуть от предвкушения. Похоже, после казавшихся бесконечными часов в каменном мешке наедине с зомбяками я, похоже, изменился сильнее, чем мог представить. Во многом, скорее всего, это был эффект мяса червей. Я прямо чувствовал, как мой организм жаждет чужой силы, хочет поглотить чужую мощь и сделать ее своей. Такую физиологическую реакцию сложно было представить во время жизни на Земле. Но и не скажу, чтобы я по этому поводу испытывал какое-то психологическое отторжение. Если бы я оказался на необитаемом острове, где было бы нечего есть, кроме другого такого же бедолаги, то мысли о недопустимости каннибализма быстро бы улетучились. И сейчас была ровно та же хрень. Я ведь не собирался жрать людей по приколу или из извращенных гурманских соображений. Это был способ выжить и, если мне придется прибегнуть к нему, то угрызений совести я уж точно испытывать не буду. Как говорится, либо мы, либо нас. Следующим, о чем я хотел спросить Эллису, было то, каким образом я понимаю их язык. Но неожиданно снаружи палатки раздался громкий рев горна, а затем послышались чьи-то крики. Тревога. Бойцы тут же начали наперебой приказывать и просить меня остановиться и подумать о безопасности баронессы, да и сама Эллиса показала растерянность и испуг. И в первую секунду я подумал о том, что это мог быть отвлекающий маневр, чтобы ослабить мою бдительность и заставить отпустить заложницу. Но затем откуда-то издалека, очень-очень смазано, будто это было многократно отраженное эхо, я ощутил нечто знакомое, слишком знакомое. На лагерь отряда Тхалсы надвигались захватившие человеческие тела черви, поглотители. Глава 6. Если отпустишь меня сейчас, то я обещаю, что мы тебя защитим. Не обращая внимания на возгласы своих подчиненных, максимально спокойным для текущей ситуации голосом произнесла Эллиса. «Защитить себя я сам смогу», — покачал я головой. «Но отпустить, отпущу, если пообещаешь вести себя хорошо и больше не пытаться сажать меня на цепь, клянусь именем Тизина». Ну, на самом деле для меня эта клятва мало чего стоила. Но, раз уж это был ее бог, то, пожалуй, ей можно было поверить хотя бы минимально. Тем более, что сигнал тревоги раздался снова и я услышал чьи-то торопливые приближающиеся шаги. «Договорились», — кивнул я, убирая с горла девушки меч, вставая и протягивая ей руку, чтобы она смогла подняться. Через несколько секунд полог палатки отворился и внутрь заскочил молодой, может быть лет 16, взъерошенный паренек. «Госпожа, тревога». В следующую секунду он смог осмыслить происходящее и замер на месте с полуоткрытым ртом. При этом, несмотря на то, как он обратился к Эллисе, его внешнее сходство с девушкой от меня не укрылось. Тот же разрез глаз, та же форма лица, тот же цвет волос. «Наверняка брат». «Я слышала, Эрик», как ни в чем не бывало, ответила Эллиса, поднявшись на ноги и отряхнув брюки. Численность войск врага, разведка доложила о 400 бойцов, 20 одаренных, сотне обычных поглотителей и 10, первой эволюции. По-армейски четко отрапортовал парень, после чего чуть понурился и уже более обычным голосом закончил доклад. «Все плохо, Эль». «Ничего», — отмахнулась девушка, — «не из такого выпутывались. У нас преимущество в позиции. Сколько им еще? Минут 10 максимум». «Поняла», — кивнула она, после чего обернулась к бойцам, уже вставшим с колен. «Проследите за ним. Бежать тут некуда, но я не хочу, чтобы он спрятался где-нибудь и помер». На мои вопросы он так и не ответил. «Сама проследишь», — ответил я вместо замешкавшихся вояк. «Ты тут главное, и терять тебя из виду я не собираюсь». «Пускай», — почти сразу ответила она, будто бы даже не раздумывая над ответом. После чего, развернувшись, одной рукой откинула полог палатки, а второй отвесила парню, пялившемуся на меня круглыми глазами, подзатыльник. «И я тебе сколько раз говорила, чтобы во время операции ты ко мне по имени не обращался». Обернувшись на недоумевающих бойцов, я бросил меч тому, у кого его забрал, и последовал за Эллисой. Что она имела в виду, говоря, что мне некуда будет бежать, я понял сразу, как только оказался на воздухе. Мы были в горах и, судя по тому, как над головой нависали облака, довольно высоко. И судя по острым скалам, между которыми были натыканы палатки, это были прямо горы-горы, где без знания маршрутов и троп сломать себе шею было расплюнуть. Лагерь находился в узком проходе между двумя почти отвесными стенами шириной не больше метров 30, и, как я довольно быстро понял, проход этот был рукотворным, ну или по крайней мере был расширен людьми. Слишком во многих местах виднелись следы работы кирками, заступами и каким там еще существовал шахтерский инвентарь. А еще, судя по тому, как по лагерю были натыканы деревянные частоколы, угрозу ждали лишь с одной стороны, снизу по склону. И если отряд Эллисы отправлялся на операцию по уничтожению поглотителей, и меня после этого они далеко не унесли. «Инкубаторы там», — я догнал девушку, спешившую к будущей первой линии сражения, и махнул рукой назад. «Да», — кивнула она, бросив на меня взгляд. «Мы захватили их, но внутри здания находиться отвратительно. Так что лагерь разбили чуть ниже, и теперь вас прижимают к стенке. Не то, чтобы я был гением тактики, но идиотом тоже не был и в стратегии на компе играл, и примерно понимал, как можно использовать местность. Инкубатор имперцы построили в максимально труднодоступном месте, что было очевидным преимуществом, но также и большим недостатком. Сбежать из этого аппендикса между двумя отвесными стенами было практически невозможно. «Да», — бросила она уже с заметным раздражением. Я только хмыкнул. Понятно было, что я ей не слишком нравился, да я и не давал повода как-то изменить это мнение. Однако я определенно был ей нужен. Уж не знаю для чего конкретно, но точно для чего-то дико важного. Если ради этого она рискнула всем своим отрядом и осталась неподалеку от инкубатора, хотя могла еще вчера свернуть лагерь и свалить. Так что раздражаться и закатывать глаза она могла сколько угодно. Уже наверняка поняла, что ни угрозы, ни пытки на мне не сработают, и единственный способ что-то получить от меня, что-то дать взамен. Потому и согласилась так просто на мое сопровождение. С другой стороны, отвлекать ее лишний раз все-таки не стоило. Все-таки она была тут командиром. И, во-первых, не стоило мешать ей готовиться к обороне и раздавать указания, которых меньше чем за минуту я услышал уже с десяток. А во-вторых, подрывать ее авторитет перед подчиненными тоже не казалось хорошей идеей. Так что вместо того, чтобы пытаться выпытывать ответы у нее, я просто начал внимательнее приглядываться к окружению. Благо, хотя картинка перед глазами и оставалась монохромной, ее четкость была в разы выше, чем у старой цветной, и подмечать детали стало значительно проще. Этот мир, судя по всему, в технологическом плане отставал от Земли. Ружья у бойцов были, но какие-то очень примитивные, я такие видел только в музеях. Доспехи они носили преимущественно просто стальные по типу средневековых, а об электричестве тут, похоже, и слыхом не слыхивали. Это с учетом того, что Эллиса говорила, что среди героев, правильных попаданцев, находились пришельцы из довольно развитых миров. Да, я и сам вряд ли смог бы объяснить местным устройство АК-47, способ создания какого-нибудь кевлара или доходчиво рассказать принципы электродинамики. Но хоть парочка ученых или инженеров должна была найтись. Нет, одного отличника Бауманки этому миру хватило бы на десятилетия поразительных открытий. Ну, с этим разбираться точно не сейчас и точно не мне. Я должен был выжить, а все остальное, уже вопрос десятый. И судя по тому, что было в отчете брата Эллисы, и тому, что я увидел в лагере, шансы у меня были очень невелики. Численность отряда девушки составляла от силы человек 150, а скорее даже меньше, потому что некоторые из тех, кого я видел и пытался сосчитать, совершенно точно пробегали мимо не в первый раз. При этом, если разведчики не ошиблись, то у имперцев было более 500 боевых единиц, в том числе и пока непонятные одаренные и поглотители первой эволюции. Впрочем, по поводу первых я смог понять уже довольно скоро. Быстрым шагом Эллиса добралась до границы лагеря минуты за две. Тут уже были навалены какие-то каменные блоки, судя по ровным граням, оттащенные из тех же инкубаторов, врыты в землю длинные колья и вырыты траншеи. Сделать все это за те от силы 5 минут, что прошли с начала тревоги, было, очевидно, невозможно. А значит, к появлению врага тут готовились сильно заранее. И подскочивший к Эллисе высокий молодой человек лет где-то 23-25, тут же подтвердил это предположение. «Ну, что, баронесса, наш юный гений тактики?» В его голосе было столько едкой иронии, что мне тут же захотелось вмазать ему по челюсти. Не в защиту девушки, а просто потому, что таких персонажей я всю жизнь дико ненавидел. Довольно тем, что из-за твоего идиотского приказа нас всех теперь перебьют. Второй помощник, холодным голосом произнесла Эллиса, во время боевой операции прошу обращаться ко мне по уставу, капитан или госпожа, и советую вам заняться подготовкой к сражению, а не выяснением правых и виноватых. В жопу иди со своим уставом, сука поехавшая. Тихо, чтобы этого не услышали остальные, прорычал второй помощник, нависая над девушкой. Ты погналась за крошечным шансом, наплевав на жизни всех своих подчиненных. Почему после этого я должен тебя хоть в чем-то слушаться? Это не я отправлюсь под трибунал по возвращении, а ты. И поверь, это будет первым, о чем я позабочусь, если выживу. За прямую угрозу старшему по званию при исполнении полагается смертная казнь на месте. Вы в курсе? Второй помощник, ничуть не стушевавшись, ответила Эллиса, и я с удивлением заметил, что все ее тело начало окутываться вспышками молний. Они совершенно точно не были так же сильны, как тот заряд, который девушка выпустила в меня из ладони. Но таким образом она наверняка смогла бы как минимум меня отвлечь и получить возможность выбраться из захвата. При том что, похоже, это было далеко не все, на что она была способна. Похоже, я ее сильно недооценивал. Однако этот второй помощник тоже был не лыком шит. В ответ на молнии Эллисы на его одежде начали выплясывать язычки пламени. Очевидно, он служил другому богу, от которого и получил свою силу. Ситуация наверняка вышла бы из-под контроля, Мощь магии обоих продолжала нарастать, но в какой-то момент я заметил краем глаза выскочившего из-за одной из ближайших палаток мужчину, мускулистого, коренастого и с длиннющей бородой до самой груди. Если бы не рост за 1,80 м, его точно можно было бы спутать с гномом. И этот гном, не снижая своей немаленькой скорости, налетел прямо на второго помощника, отвесив парню затрещину, настолько мощную, что я аж услышал, как щелкнули шейные позвонки, когда его голову резко мотнуло в бок. «Прекращай, Слинд, придурок!» — прикрикнул на парня мужчина, будто налипший песок, стряхивая с ладони пламя. «Простите его, капитан, он слишком юный и горяч. После я проведу с ним разъяснительную беседу. Только ради вас, первый помощник», — чуть помолчав, кивнула Эллиса. «Накс, ты ведь и сам понимаешь», — начал был оправившийся от оплеухи второй помощник. «Заткнись», — рявкнул мужчина, выписывая еще один удар, уже по затылку. И на этот раз сначала я услышал, как лязгнула челюсть, а потом тихое мычание. Похоже, Слинд прикусил себе язык. После такого я не смог удержаться от усмешки, и внимание второго помощника, закономерно, переключилось на меня. «А ты еще кто такой? Имя, звание?» «Он не солдат», — ответила за меня Эллиса. «Он, спасенный из инкубатора». «Так это из-за тебя я сегодня сдохну, коротышка», — прорычал Слинд, в буквальном смысле вспыхивая жарким пламенем и бросаясь на меня с явно недобрыми намерениями. И я уже увидел, как первый помощник по имени Накс занес руку для третьей оплеухи. Но я был быстрее, сука. Мир другой, а оскорбления все те же. Ну, ничего, сейчас ты поймешь, что не стоит заранее считать себя победителем драки только потому, что твой противник ниже тебя. Потому что единственным настоящим преимуществом Слинта было окутавшее его тело пламя. Да, он был значительно выше меня, и неплохо сложен, все-таки служил в армии. Но в его движениях не было и намека на техничность. Он наверняка собирался просто налететь на меня всем своим весом, повалить, отмутузить, а потом испалить дотла, и 100% думал, что это ему с легкостью удастся. Приняв низкую стойку, я рванул вперед на всей скорости, что давало мне изменившееся тело, и, проскользнув под рукой Слинта, впечатал правый кулак ему ровно в район желудка. Кожу обожгло, я будто опустил руку в кипяток или коснулся раскаленной железяки, но мне не нужно было длить касание. Ощутив, как напрягшийся в первое мгновение пресс продавился под моим кулаком и будто бы ушел вовнутрь, я тут же отдернул руку. 80% урона уже было нанесено и, судя по выражению боли на лице резко замершего Слинта, этого ему оказалось достаточно. А спустя долю секунду сзади по затылку парню прилетела еще и затрещина от первого помощника Накса, отправившая его нюхать землю. Однако, несмотря на это, Слинт оказался довольно крепким. Не только не блеванул от такого мощного джеба, но и почти сразу вскочил на ноги, правда в атаку бездумно бросаться уже не спешил. «Ты необычный корм», — протянул он, держась ладонью за грудь. «Рад, что до тебя так быстро дошло», — бросил я, потирая обожженный кулак о то, что осталось от моей рубашки. «Если хоть кто-нибудь еще применит магию или полезет в драку, отправится в бой в первых рядах, понятно», — прошипела Эллиса. «Что вы устроили за несколько минут до появления противника? Прошу прощения, капитан, я не досмотрел», — первый помощник Накс вежливо поклонился и, схватив Слинта за шею, наклонил его голову тоже. При этом было заметно, как парень упирается, и, тем не менее, что-либо противопоставить Наксу он явно был не в состоянии. Похоже, суперсилой первого помощника была не какая-то стихия, а, собственно, сила. «Идите на свои позиции», — отмахнулась Эллиса. «Так точно». Так и не разжимая хватки на шее Слинта, Накс развернулся и потащил тихо матерящегося парня прочь. А ко мне, с легко заметной неуверенностью во взгляде, подошел Эрик, брат Эллисы. «Нам тоже надо уйти, не стоит отвлекать госпожу». Я огляделся по сторонам. Хотя мы находились в непосредственной близости от импровизированных стен лагеря, тут не было ни одного бойца. Даже ближайшие палатки, судя по отсутствию звуков, были пусты. Оборона в такой ситуации казалась максимально нереалистичной, но, похоже, все тут знали что-то, чего не знал я. «Я останусь», — покачал я головой. «Но, оставь, Эрик», — вздохнув, проговорила девушка. «Иди, готовься». «Так точно, госпожа». Проводив паренька взглядом, она глянула на меня. «Ты отличный боец. Ну, думаю, иначе ты бы и не выжил. И защищать тебя и правда не нужно. Но сейчас, пожалуйста, не говори ничего и не мешай мне». Я кивнул, она кивнула в ответ, после чего прикрыла глаза и будто бы за секунду заснула стоя, максимально расслабив все мышцы. Пару секунд ничего не происходило, но затем я ощутил уже знакомое щекотание где-то в желудке и заметил, что вокруг ее тела начинает появляться неясная дымка, будто ранним летним утром над травой. Однако прозрачная и слабозаметная эта дымка пробыла недолго. Уже через полминуты я, даже несмотря на свое новое зрение, перестал видеть палатки, стоявшие в 10 метрах. Еще через минуту в тумане скрылся частокол, до которого было всего 3 метра, а еще через минуту я уже не мог разглядеть даже саму Эллису. Тизин, бог ее клана, повелевал грозами, дождями и туманами. Так что неудивительно, что девушка была способна на такое, но масштаб ее способности действительно поражал. Я, разумеется, не мог точно сказать, в каком радиусе распространилась эта молочно-белая марева, но чисто по ощущениям к тому моменту, когда впереди впервые раздалось знакомое взрыкивание зомби, туман уже полностью поглотил лагерь. «Пойдем», Эллиса вынырнула из тумана, схватила меня за руку и потянула меня обратно вверх по склону. И мне, конечно, была приятна такая забота, но в текущих обстоятельствах куда важнее была скорость. «Давай вперед», — произнес я, отдирая свою руку от своего запястья. «Я не отстану. Я в этом густом как молоко тумане действительно ничего не видел, но слышал. И хотя это было крайне непривычно, мог вполне успешно ориентироваться в пространстве чисто по звукам. Не идеально, конечно, но врезаться ни во что бы не врезался, и следовать за звуками шагом Эллисы смог бы без труда. Однако она, кажется, восприняла этот мой жест как проявление гордыни и какого-то показушничества, потому что, недовольно фыркнув, припустила вверх по лагерю широким шагом, мастерски огибая все препятствия и ничуть не замедляя темп даже на неровных участках. Вздохнув, я зашагал следом. Доказывать ей что-либо я, естественно, не собирался. Просто понимал, что со мной на буксире она была бы раза в 2 медленнее и просто не хотел мешать, как она и просила. Однако, после того как мы прошли около 1/3 лагеря и я начал слышать по сторонам затаившихся бойцов, я вдруг подумал о том, какой будет смысл в том, что я последую за Эллисой. Да, изначально я пошел, так как она тут была главной и рядом с ней я наверняка узнал бы куда больше. Но сейчас, в настолько густом тумане, да еще и в пылу опасного сражения, в преследовании девушки не было никакого смысла. Наоборот, ее, как создательницу тумана, наверняка будут защищать как зеницу ока, и рядом с ней что-либо важное будет происходить лишь в последнюю очередь. А мне после того, как я узнал о том, на что теоретически могу быть способен, не терпелось проверить свои возможности на практике. Да и в конце концов, сейчас, оказавшись в ином мире и покинув удерживавшее меня в рамках общества, можно уже было перестать притворяться, что дерусь я только для самообороны. Сделав еще пару достаточно громких шагов за Эллисой, я переступил на носки и резко ушел в сторону, спрятался за ближайшей палаткой и принялся дожидаться появления бойцов Империи. У меня к этим ублюдкам накопилось достаточно обид за все произошедшее. Они имели полное право узнать, насколько опасно было меня злить. Глава 7. После каменного мешка, когда смерть, способная настигнуть в любой момент, была моим ежеминутным спутником и собеседником, я полностью осмыслил и принял факт конечности своего существования. Через 50 лет, через 100, через 10 или через 5 минут, уже не важно. Так что я не боялся умереть. Я не хотел жить, хотя бы секунду сожалея о происходящем. Если бы я остался с Эллисой, то скорее всего выжил бы. По крайней мере, если бы ее отряд сумел продержаться против отряда Империи. Но в этом случае я не смог бы отомстить ублюдкам, загнавшим меня в тот мешок. И потом вечно сожалел бы о том, что не видел, как затухает жизнь в их глазах. Именно поэтому я не пошел за девушкой, а остался на месте, приготовившись бить, кусать и убивать. Мысль о том, что вскоре оборву человеческую жизнь, не были ни капли отвратительными и даже странными. Скорее наоборот, я чувствовал настоящее предвкушение. Я вот-вот убью человека. Снова. Это случилось 2 года назад, я был в выпускном классе школы. Поздно возвращался домой, ранняя весна, день еще короткий, а в нашем районе никогда особо не следили за освещением улиц. Так что я и пара прибодавшихся ко мне гопников стояли почти в полной темноте. Они по традиции спросили, «Который час?» Я переспросил. «А вам зачем?» Обычно это срабатывало на таких персонажей. Они впадали в ступор, и еще парой фразочек можно было заставить их отстать, но на этот раз то ли они были бухие, то ли особо дерзкие, и эффект оказался обратным. Один из парочки без предупреждения полез в драку. Невысокий, может быть сантиметров на 10 выше меня, так что я ударил его в висок, так было и быстрее, и удобнее. Парень отшатнулся, схватился за голову, потом вдруг как-то странно застонал, вздрогнул всем телом, и рухнул на тротуар без движения. Второй с криками «Петька, Петька!» наклонился и, чиркнув колесиком зажигалки, поднес огонек к лицу Петьки. Застывшие на нем выражения боли и ужаса я не забуду никогда. Это была аневризма. Редко, но такое случается и у молодых людей, тем более при злоупотреблении алкоголем. Своим ударом я разорвал ее. Смерть была почти мгновенной, парню хватило секунды лишь на то, чтобы испугаться. Мои действия были признаны самообороной, и никакого наказания я не понес. Мне назначили психолога, который старательно и очень осторожно на протяжении пары месяцев расспрашивал меня о том, что я чувствую по поводу того, что из-за меня умер человек. По всему его поведению я понимал, чего он ожидал от меня. Паники, ужаса, бессонницы или ночных кошмаров. И лицо Петьки мне действительно снилось. Вот только оно меня не пугало, а, наоборот, возбуждало какой-то нездоровый азарт. Я старательно и с упоением занимался самыми разными боевыми искусствами с 9 лет. Победы в национальных соревнованиях, мастер спорта по боксу, КМС по савато-тайскому боксу, второй дан в карате. Я знал, как завалить один на один почти любого противника. И я имел понятие о том, как ударить, чтобы человек умер. Более того, долгое время меня это по-настоящему волновало. Мне было действительно очень интересно, что ощущаешь, убивая кого-то. Вот только проверять это специально я, разумеется, не собирался, все-таки я не был маньяком или сумасшедшим. Мне хватало понимания того, что, если сложится ситуация, в которой для защиты моих близких или самого себя мне придется превысить допустимые пределы самообороны, то я смогу это сделать, как технически, так и морально. К сожалению, защитить родителей от столкновения на дороге с потерявшим управление грузовиком было выше моих сил. И мстить бедолаге-водителю, кажется, спившемуся после того инцидента от чувства вины, я уж точно не собирался. Однако так было в том мире. В этом у меня был и куда более веский повод для мести, и потенциальные силы на уровне совершенной фантастики, и как-то сдерживавших меня рамок морали и закона в этом мире не существовало, по крайней мере не во время военных действий. А потому, когда после нескольких минут сидения в засаде я услышал шаги приближающегося ко мне со стороны входа в лагерь человека, никаких сомнений не было, и руки не тряслись. Выскочив из своего укрытия, ощущая наполняющее тело силу и драйв предвкушения, я налетел на облаченного в кожаный с остальными вставками доспех мужчину. В тумане он не только не смог вовремя отреагировать на меня, но и даже защититься хоть как-то не успел. Удар в кадык, и несмотря на довольно высокий воротник воин, хватая ртом пустоту, будто рыба, начал заваливаться вперед. Вот только позволить ему рухнуть стальными элементами брони о камень я не мог позволить. Одной рукой поддержав его под грудь, а второй перехватив почти выскользнувший из ослабевших пальцев боевой топор с узким лезвием, я оперативно оттащил воина обратно в свое укрытие, где уже уложил на землю. Он только начал приходить в себя после удара, но подать сигнал тревоги своим союзникам уже не успел. Обратная сторона топора, тонкая, похожая на шило лезвие, до самого топорища вошло мужчине прямо в глаз и, раздернувшись, он затих. Выдернув оружие, я глянул на убитого в последний раз, после чего встал и двинулся на звуки других шагов. Прекрасно понятно было, что вовсе непростые бойцы стояли за моим переносом в этот мир. Даже было вполне возможно, что конкретно этот человек даже ничего плохого не сделал. Но это была война. Моя война против чертовой империи и против всего этого проклятого мира. А на войне не место жалости. Никому. Никогда. Нечеловеческая сила и острое шило на топоре в комбинации стали по-настоящему убойным оружием. Выныривая из тумана за спинами имперцев будто призрак, я атаковал в шею или затылок, и, вне зависимости от того, что это было, кожаная шапочка с нашитыми металлическими пластинками, или же полноценным стальной шлем, топор каждый раз погружался в черепа до упора. Валящиеся на землю тела я подхватывал и оттаскивал в сторонку. Правда, каждый раз на все меньшее и меньшее расстояние, потому что количество имперцев на один квадратный метр с каждой минутой продолжало увеличиваться. И после седьмого человека времени на это уже не осталось совсем. Более того, когда я вонзил шило в голову очередному бойцу и уже хотел его точно так же поймать и утащить, вдруг почувствовал приближение вовсе не человека. Мой детектор червей работал в фоновом режиме с момента поднятия в лагере тревоги, сообщая мне, что твари просто находятся где-то неподалеку. Но тут он вдруг перешел в активный режим, и уже через пару мгновений на меня из тумана выскочила тварь, лишь отдаленно походящая на человека. Раньше, когда я был в каменном мешке, для ориентирования в пространстве я мог использовать только слух, осязание и то самое чутье. И так ни разу и не увидел, как выглядят те самые зомби, хотя на ощупь и судя по следам их укусов, это все-таки уже были не люди. И сейчас я получил возможность подтвердить эти впечатления. Кожа поглотителя была темно-серой, в светло-серых разводах. В глазах не было заметно радужки, только черная точка зрачка на фоне испещренного сосудами белка. Зубы заострились, будто у акулы, с губ капала пена, на пальцах вместо ногтей красовались когти, кривые и почти черные. Даже двигалась тварь не по-человечески, сильно согнув спину, какими-то полупрыжками, дергая из стороны в сторону головой. Конечно, легко было понять, чем это было раньше, но мозг на каком-то подсознательном уровне отказывался соглашаться, что я и эта штука принадлежали к одному виду. А еще, совершенно неожиданно, у поглотителя появилось слабое место. Когда я был в каменном мешке, то в предпоследнем бою с зомби едва не отбросил коньки из-за того, что контролировавший тело червь настолько растворился в окружающих тканях, что убить его простым уколом стало невозможно. Логичным было предположить, что финалом этой эволюции станет полное исчезновение самого червя и, как следствие, полное избавление от уязвимостей. Однако, похоже, любому существу, даже такому странному, был необходим командный центр, мозг или некое его подобие. У этого конкретного поглотителя я ощутил большой сгусток энергии, чуть подрагивающий, будто крошечное сердце, в районе левой почки. Наученный опытом, я уже знал, что бить куда-либо еще было совершенно бессмысленно. Благо, похоже, в плане силы от тех тварей, которых я помнил, уже созревшая особь ушла не слишком далеко. По крайней мере, моих рефлексов и навыков оказалось вполне достаточно, чтобы уклониться от ее броска и, сделав полшага назад, со всей силы вонзить шило топора в спину поглотителя ровно в районе левой почки. Тварь будто выключили. Я ощутил, как она прямо в полете обмякла и, соскочив по инерции с топора, рухнула прямо на тело имперского бойца, не шевелясь и не подавая каких-либо признаков жизни. С некоторым недоверием я подошел и осторожно пихнул поглотителя мыском ботинка. Как-то уж это было просто. Тварь, из-за сородичей которой империя продолжала доминировать в этом мире и захватывать территорию за территорией, сдохла от одного единственного удара. Однако когда на меня с другой стороны тумана выскочило еще два поглотителя, возможно, учуявших запах крови, я понял, в чем дело. У одной твари сердце находилось в верхней части правого легкого, у другой, вообще в районе бедра. Без такого, как у меня, детектора ударить в них их можно было либо благодаря невероятной удаче, либо искрошив поглотителя в капусту. А я уже прекрасно знал, насколько живучими эти твари могли быть. Пока не уничтожишь контрольный центр, поглотитель будет продолжать атаковать и без рук, и без ног, и даже без головы. Увернувшись от броска обоих тварей низким нырком, они почему-то старались именно напрыгнуть на жертву, я развернул топор более широким лезвием и ударил поглотителя по ноге, почти туда, где находилось сердце. Правда, на этот раз попасть точно все-таки не получилось, удар пришелся сантиметров на 10 ниже, но тварь все равно дернулась и недовольно взревела, похоже, ей не понравилось, что я так приблизился к ее уязвимости. К счастью, к этому моменту со стороны лагеря уже звучали и другие взрыкивания и крики, так что я вряд ли привлек внимание большого количества противников. К сожалению, вонзенный топор застрял в кости поглотителя и меня с силой дернуло с места, едва не уронило на колени. Благо, я все-таки успел разжать руки и выпустить из них топор, а импульс погасил длинным кувырком, уходя подальше из зоны атаки поглотителей. А также очень удачно было то, что я уже успел подготовиться к тому, что могу лишиться основного оружия. Забрав у одного из мертвецов широкий пояс, я заткнул за него пару более коротких и легких одноручных топориков по типу томагавков и теперь выхватил их, встав напротив пары подлатителей в боевую стойку. С оружием я никогда не сражался и не учился этому. Встретить в современном земном мире парня с мечом или топором можно было лишь на какой-нибудь исторической реконструкции или сходке ролевиков. А я ни тем, ни другим никогда не интересовался. Похоже, зря. Но сожалеть было уже поздно. Подлатители, приземлившись и развернувшись, бросились на меня снова, не задержавшись на месте ни на секунду. На этот раз, однако, я уже был готов к этому. Уйдя не вниз, откуда атаковать было максимально неудобно, а вбок, я вновь нацелился на ногу одной из тварей, в которой до сих пор торчал мой топор. И на этот раз я уже не промахнулся, ударив сразу с двух рук сверху вниз по диагонали, начисто перерубая бедро, осекая ногу и уничтожая сердце. Поглотитель рухнул, будто подкошенный своему собрату прямо под ноги, что дало мне еще одну лишнюю секунду для маневра. Однако задуманного, убрать маленькие топорики обратно за пояс и выдернуть из обрубка ноги большой топор, мне сделать не дали. Чутье на червей взвыло сиреной тревоги, и я едва успел пригнуться, уходя от размашистого удара когтями вынырнувшей из тумана твари. Похоже, когда Эрик говорил сестре о поглотителях первой эволюции, он имел в виду именно эту штуку. Рост под 2 метра, нечеловечески длинные руки и ноги, бугристая и даже на вид жесткая шкура, совершенно белые, будто у слепого, глаза на сплюснутом черепе с огромными ушами, будто у чебурашки, выдающаяся вперед челюсть, полная уже самых настоящих клыков. Тварь походила на какого-нибудь оборотня из старого ужастика, застрявшего посреди превращения. Однако, ее сила была определенно куда выше, чем у базовой модели, а еще она совершенно точно была умнее, потому что не тупо набросилась как безумный зверь, а подкралась со спины и атаковала когтями в голову. При этом мое чутье улавливало ее как-то странно, трезвонило об угрозе, но лишь на очень короткой дистанции в районе 1,5 метров. А еще у первой эволюции было не одно, а целых 3 сердца, в районе настоящего сердца, в паху и у правой ключицы. Вот теперь ситуация уже становилась реально опасной. Впрочем, именно этого я искал. Если я хотел стать сильнее и расквитаться с этим миром, то полумеры не были моим вариантом. Все либо ничего, победа или смерть. А еще лучше, победа, вырванная из клыков смерти. Длинным прыжком вперед с перекатом я разорвал дистанцию с первой эволюцией и при этом ушел от очередного прыжка простого поглотителя. Он на появление старшего товарища никак не отреагировал и продолжил бросаться на меня как бешеный пес. А вот первая эволюция не напала сразу после первого удара. Оставшись на месте, тварь наклонила голову на бок, чуть дернула ей сначала в одну сторону, потом в другую. До меня дошло. Она действительно была слепой. Полагалась на слух и, возможно, на обоняние, потому и не атаковала так же бездумно и дико. Что же, это отчасти облегчало ситуацию. Остававшись на месте и даже дыхание задержав, я подготовился к устранению простого поглотителя. И когда тварь, недовольно рыча, возможно из-за уже нескольких промахов подряд, бросилась на меня в очередной раз, я встретил ее как подобает. Выставив вперед правую руку с топором, я сделал так, чтобы тварь ухватилась зубами за древо томагавка и, напрягая мышцы во всем теле, остановил рывок поглотителя. А потом, воспользовавшись мгновением замешательства твари, со всех сил рубанул левой рукой по плечу. Сил у меня оказалось достаточно. Прорубив насквозь ключицу, я достал лезвием до сердца и поглотитель начал оседать, утягивая за собой оба моих топора. Однако перед этим он все-таки успел махнуть лапами, процарапав своими когтями мне грудь до самых ребер. А следом, услышав нашу возню, наскочила и первая эволюция. Уклоняться от ее нападения уже было поздно, да и оставаться без оружия было подобно смерти. Потому, воспользовавшись тем, что зубы поглотителя даже после смерти накрепко засели в древке топора, я, чувствуя, как рвутся мышцы в правой руке, подбросил тело поглотителя в воздух, так, чтобы удар первой эволюции пришелся именно на него, а не на меня. Лапа твари, рухнув сверху вниз подобно гильотине, врезалась в голову поглотителя и мне в лицо брызнула смесь крови, мозгов и мелких косточек, залепляя глаза и оседая мерзким вкусом на губах. Если бы у меня не было опыта поедания червей, я бы от такого, наверное, даже блеванул. Но теперь лишь сплюнул кусочки чего-то, выдернул из ослабевших челюстей топор, крутанул им почти полное кольцо и, шагнув вперед и вбок, рубанул первую эволюцию снизу вверх ровно между ног. Тварь была голой, однако, в отличие от обычных поглотителей, никаких половых признаков заметно не было. Это уже не был мужчина и не была женщина, Это было просто существо. И, когда мой топор, после всех пережитых сложностей сломавшись пополам, уничтожил один из трех сгустков энергии, оно открыло пасть и неожиданно мерзко заверещало, будто гигантский мартовский кот. Попытавшись достать меня, первая эволюция махнула еще раз когтями по пустоте, но я успел заранее отскочить в сторону, поспешив все-таки за двуручным топором. Однако, когда я схватил его за рукоять и выдернул из обрубка ноги, стало понятно, что спокойно сразить с врагом один на один мне снова не дадут. Мой радар на червей был очень четким, настолько, что в каменном мешке я мог видеть каждое тоненькое щупальце этих тварей. А вот чуйка на магию, тот самый зуд во внутренностях, была намного более условной. Я даже не мог точно определить, с какой стороны шла угроза, просто ощущал направленную на меня сверхспособность. Но даже это уже было лучше, чем ничего. Почувствовав зуд в кишках, я, даже не собираясь выяснять, что именно происходит, максимально длинным кувырком ушел в бок. И это определенно было правильным решением, потому как сквозь то место, где только что была моя голова, пролетел булыжник с эту голову размером. Опять же, я уже понял, что одаренными тут называли тех, кто, как Эллиса или Слинт, мог использовать дарованную богами магию. И, похоже, на виск первой эволюции явился как раз такой одаренный, решивший подсобить своему боевому товарищу. Фу, сука, вот от такого реально хотелось блевать. Поудобнее перехватив топор, я приготовился к бою. Ничего, будь вас хоть двое, хоть двадцать, я прикончу всех. Тем более, что я ведь так и не проверил, смогу ли, как поглотители, становиться сильнее за счет пожранных врагов. Как раз самое время. Глава 8. Человек, способный атаковать плохо улавливаемой магией с дистанции, был куда более серьезной угрозой. А потому, оставив пока что первую эволюцию, я бросился туда, откуда прилетел камень. Маг, в куда лучший, чем у простых бойцов, броне, правда все равно не полностью металлической, к этому явно уже был готов, и как только в густом тумане показался силуэт, меня полетело еще три камня. Увернуться удалось только от двух, третий врезался в плечо, сильно дернув левую сторону назад. Руку пронзила довольно сильная боль, но, кажется, сломано ничего не было, я лишь замедлился. Еще один залп настиг меня, уже когда до цели оставалось всего полтора, и на таком расстоянии уклониться уже не представлялось возможным, так что оба камня попали точно в цель, один в грудь, второй в живот. Но, даже крякнув от боли, ощутив, как резко выходит воздух из легких, и как стремится к горлу едкая желчь из желудка, я не остановился. За спиной уже слышались шаги первой эволюции, за счет длинных ног бывшей куда быстрее меня. Времени, даже с учетом полученной форы, у меня было от силы пару секунд, так что, наплевав на боль и повреждения, я не замедлился, а только ускорился. Налетев на мага всем весом, я пригнулся как в самбо, впечатал правое здоровое плечо магу в живот, обхватил его корпус руками и сшиб с ног. Настолько дикого напора имперец явно не ожидал, и никаких контрмер не последовало. А когда я уронил его прямо на затылок, тело мага и вовсе обмякло, он либо потерял сознание, либо умер на месте. Наслаждаться триумфом мне, к сожалению, долго было нельзя. Сзади уже подскочила первая эволюция. Мне едва удалось откатиться в сторону, чтобы ее длинные острые когти не полоснули меня по спине. Основной удар пришелся на грудь мага, но даже так на боку сзади появился длинный глубокий порез. Однако этот момент стал для меня также и неожиданной удачей. Уж не знаю почему, но первая эволюция, хотя могла легко продолжить атаку, вдруг замерла на месте, будто бы впала в ступор. Недолго, меньше чем на секунду, но этой секунды мне хватило, чтобы вскочить на ноги и шилом топора, который все еще был у меня в руках, со всей силы врезать первой эволюции в грудь, в сердце, туда, где я ощущал второй сгусток энергии.